Руна Альгис. Вот спутник через жизнь прошел и смерть, и встретился со стражем Хеймдалем. Он теперь, страж говорит, в свой мир иди, но с мудростью используй силы, обретенные свои. С этой минуты не только о своем лишь просветлении заботу проявляй. Как действия твои другому обернутся, примечай. Итак, меч легендарный Хеймдаля путнику вручен. Время решать, атаковать или защищаться будет он мечом. Здесь варианта два. Мир окружающий принять и с ним считаться, или же действовать во благо, лишь себе своим благополучием упиваться. В хорошем месте жили мыши в довольстве огромною мышиною семьей. И вот однажды через их жилища слоны пошли на водопой, и населению мышей был вред огромный причинен. Ну как тут быть? Упали мыши на колени перед владыкою слонов и слезно начали молить. Божественный, наши дома разрушены, в большом количестве загублен наш народ. Если вы еще пройдете этой дорогой, погибнет весь наш род. Имейте сострадание, идите к озеру дорогой другой. Некоторые слоны воскликнули. Да что считаться с подобной мелюзгой? Это короткая дорога. Где это видано, чтобы из-за мышей слоны дорогу обходили? Но тут вожак воскликнул. Пусть будет так, как мыши попросили. Ведь даже слабый может быть полезным. И вот слова эти пророческими стали. Пришли охотники, запрудив в воду, тех слонов поймали и канатами связали. А мыши, узнав о той беде, стали передавать друг другу и тысячами собрались, чтобы оказать взаимную услугу. И все канаты мыши перегрызли, не щадя своих зубов. Так маленькие мыши спасли больших, сильных слонов от их оков. Все взаимосвязь имеет в этом мире. Ты проявил заботу, а тебе заботу проявили. Поэтому поступай с другими так, как хочешь, чтобы с тобою поступили. Руна Альгис — сила духа человека, и жизнью, и душою он к миру богов, к Асгарду светлому всегда был устремлен. Альгис — защита, и Хеймдаль напутствует опять. «Я буду защищать, иди, чтоб к цели настоящей смог ты подойти». А цель можно увидеть только собственной душой. И хоть в руке светильник, он не поможет дорогу видеть, если ты слепой. Руна Соулу. Дорога шла, петляла, острыми камнями расстилалась, травою мягкою стелилась. И вот перед ступенькой солнечной остановилась. Тропинка славой и успехом вся переливается, и просветленный человек присядет ненадолго и понаслаждается. Сейчас он добровольно эту уютную, но временную обитель покидает. Он должен двигаться вперед и развиваться, иначе все, что накопил в пути, теряет. Цель — обретение целостности и самореализации. На солнечной ступени идет энергетизация. Но вот лучом пронзает стрелка вдохновения, и человек, наполненный идеями, готов к дальнейшему движению. Соулу, богиня солнца, Сунн, напутствует: «Чтобы во сне тебе напрасно не бродить, я путь твой освещу, но постарайся свет увидеть и не пропустить». Увидеть и не пропустить, значит, в себя свет солнечный впустить и просветлеть чуть-чуть опять. Тот, кто считает, что знает мало, имеет шанс что-то еще узнать. Иван дурак, сам искренне считает, что он дурак. На самом деле Ванька не простак. Он и царевну в жены получает, и перо жар птицы добывает, и волка серого себе на службу приручает. В нем есть прозорливость, готовность к достижению цели, поэтому он побеждает в трудном деле. А солнце хоть и светит одинаково, но остается в сердце не у всякого. Руна Тейвас. Тейвас, как руна воина, нас предупреждает: не всегда все гладко, будь сильным, впереди, возможно, схватка. Тейвас — путь воина, он на Урус ступени столкнулся с силой необузданной и победил. И Турисас его не баловала, там он шипов колючих много получил. Потом сквозь мясорубку Хагалас прошел и стойко, мужественно на свою ступень взошел. Второй акт начинался с Хагалас, с расчистки, а третий начинается с Тейвас, с потери, что в своем значении близко. При Хагалас потеря не является жизненно важной для дальнейшего развития и роста, а при Тейвас жертва добровольная и по-другому невозможно просто. Боль от потери на Тейвас ступени сосредотачивает и дисциплинирует. Воин эффект конечный знает, но внутренняя его потребность доминирует. Вот так богатыри за землю-матушку могли на смерть стоять, не для награды, а чтоб ворогу на поруганье не отдать. Весь третий акт под покровительством аса победы Тюра он будет защищать. Тейвас, как руна Тюра, потребность в руководстве выявляет, желание знания свои передавать. Ведь каждый мастер, чтоб успеха смог добиться, должен своим искусством и опытом делиться. Иначе вокруг мастера возникнет пустота, застой, а пустота питать не может и нельзя сражаться с пустотой. Нужно отдать и получить взамен. Каждому воину необходим энергетический обмен. Но отдавать тому, кто к этому готов, кто примет, используя владеет. Зачем дарить книгу тому, кто думать не умеет? Вот вышли 33 богатыря на берег, чтоб заставу охранять, давать отпор. Все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Здесь ключевое слово «равны», значит, к единой цели все устремлены. Руна Беркана. Беркана — руна женской силы. Березовую веточку склонила и говорит: «Ну, здравствуй, воин! Сражался ты и отдыха достоин. Я излечу. Вот силы наберешься и к своему пути вернешься. Если ты вас, мужское начало, путь воина, и рана воина от столкновения со смертью оплеуха. Беркана определенно женское начало, путь матери-целительницы повитухи. Вся боль и труд Беркана связываются с муками рождения и обо всем живущем и растущем заботы материнской проявления. Беркана связывают с понятием «земная мать». Она не только породит, но и будет защищать. И действия Беркана напоминают матери и ребенка взаимоотношения. Мы вносим Беркана в свои планы и замыслы для их свершения, особенно на стадии развития ранней, когда нужны поддержка и постоянное внимание. В дружной семье легко Беркана распознать. Там друг о друге все заботятся и защищают, стараясь поддержать. Беркана — материнская энергия питающая, и ей присущи мощные свойства исцеляющие. Вот отправляется сынок из дома родимого на чужбину, а мать, взяв горсть земли и завернув в платок, протягивает сыну. «Возьми, сынок, родную землицу, она тебя в дороге сбережет, а если силушка тебя покинет, натрись землицей, сила и придет». На уровне мирском Беркана — пробуждение земли от сна. На уровне мистическом — к возрождению в духе она устремлена. В Беркана сходство с Хагалос, ведь Хагалос, как руна материнская, новое начало обозначает. Ее кристальное зерно модель Вселенной в статике вмещает. У Беркана тоже есть зерно, зерно живое, из него Вселенная произрастает. Зерно разбужено Беркана и теперь в динамике и росте пребывает. В своем зловещем, темном проявлении Беркана предстает как ужасающая мать. Она правительница царства мертвых, и прибывшие души должна от скверны очищать. Там у нее селения большие, крепкие решетки, высокие ограды, темнота, а посреди котел и души перед тем, как воплотиться, входят туда. Вся грязь и мерзость из этих душ должна перевариться перед рождением новым, хорошенечко преобразиться. И в этой ипостаси Беркана говорит: «Давай-ка очищайся основательно. Все, что ты делаешь, делай лишь с добром, старательно и тщательно». Да, только добрые намерения к успеху приведут. Только здоровый человек и бодр, и весел, и в радость ему труд. Руна Эвас. Все получается сейчас вдвойне, ведь мчимся мы на восьминогом скакуне. Конь, лошадь, мощный символ, в любой культуре он упоминается. Кобыла — плодородие и сила животворная, что через край переливается. А жеребец — оплодотворяющее начало и энергия неукротимая. Это не абстракция, а существо живое, дышащее, активное и зримое. Его потребности и желания нужно учитывать и осторожно контролировать. Конь на радость хозяину гордо выступает, лучший среди равных, часто лошадью славен бывает. Руны Эвас и Райдо имеют сходство, обе путь движения, но у Эвас есть и иной вид путешествия между мирами перемещения. Ступень Эвас к тому же результат роста и развития неспешного. Плоды работы внутренней дают возможность делать свое будущее успешным. Есть у Эвас похожесть и с Эйвас, переход между мирами, та и другая. Есть и различие: Эйвас – порог или точку перехода по мировому древу обозначает. Эвас показывает способ перехода символически верхом или под руководством лошади мистической. Помощь волшебной лошади Нагваля во многих сказках можно проследить. Конь выбирает сам хозяина, коня такого деньгами не купить. И в руки не дается он другим, он мысль единая с хозяином своим. Конь, как слезы увидал, сам чуть-чуть не зарыдал. «Что, хозяин, ты не весел, буйну голову повесил?» Про печаль Иван сказал, верный конь в ответ заржал. «Вот уж служба, так уж служба, здесь нужна моя вся дружба, и скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину». Вот он мощно так бежит, а под ним земля дрожит, пламя из ноздрей, дым из ушей, хвостом след устилает, долгие горы меж ног пропускает. Конь — это крылья человека, легко проносится над бездной. Ни конному, ни пешему там нет проезда. Конь путешествует в мирах различных, такое путешествие ему привычно. Тут Иван с землей простился и на небе очутился. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая! Эвас — это проявление силы, данной богами. Странник на Алигис ступени эту силу взял. И вспомним, в этот момент стражу порядка он клятвенно пообещал. Я обещаю эту силу в защиту или в помощь использовать всегда, во вред же никогда».